Искмогиня своего напарника изучила уже так хорошо, что многие его реакции теперь твердо знала. Сейчас Игорь, как говорится, полезет в бочку. Она крепко, а Таня вовсе не была кисейной барышней, силенки у нее были немалые, сжала другу руку, больно впиявив в его ладонь ногти. «К сожалению, господа», — мило улыбнулась она, — «у нас деловая встреча в Ржавом Якоре». Подруга кивнула на расположившийся почти у самого берега, в паре десятков шагов от причальной стенки, трактир, «и у меня уже есть рабочие обязательства, так что, любое ваше предложение я принять не смогу, каким бы заманчивым оно ни было». Любимая усилила нажим ногтей настолько, что, Егорову показалось, у него на руке сейчас выступит кровь. Само собой, надежды Тани, что ее друг-спаситель промолчит, оказались напрасными. «Не настолько уж ты и стар, господин», — весело усмехнулся Игорь, — «чтобы называть меня молокососом. Выглядишь, как мужчина в самом расцвете сил. Не думай, что мерзкого вида бородавка возле носа так много добавляет тебе лет. Нет, ты и с ней еще бодрячок хоть куда. Описать, какой эффект слова землянина произвели на дворян, было бы очень затруднительно. Разве что, одним словом, шок. Да, оно точно подойдет. А что они ожидали? Что Егоров, заискивающе улыбаясь, отползет в сторону чуть ли не на брюхе? Нет уж, козлы, не на того нарвались». Таня с тоской посмотрела на друга. «Игорь», — вздохнула она. Правда, сильного испуга у нее не было. Возможности своего напарника как бойца Искмогиня знала хорошо. Понимала, что он совсем не мальчик для битья, и его шансы в поединке весьма высоки. И дело вовсе не в том, что Игорь уже давно на тренировках одерживал победы над опытным лоймом в 10 схватках из 10, и не в том, что попаданец адаптировал множество приемов ножевого боя под схватки на мечах. Нет, все обстояло гораздо проще. Бывший спецназовец был очень быстр в бою. Намного быстрее всех местных обитателей. Первым пришел в себя самый молодой из четверки, чужеземец. Он уже уловил необычный акцент в речи попаданца. «Ты понимаешь, его рука легла на рукоять меча». Гервин остановил своего молодого товарища, старший из дворян, побледнев как мел. Игорь даже позавидовал, ему бы так, а то попаданец в волнении обычно краснел. «Не трать слов на этого покойника, ты ведь уже труп, понимаешь это, червяк?» «Да ладно», — Егоров прикрывал улыбкой разгоревшуюся в груди злость, — «вроде бы пока дышу, а мой не старый еще господин». «Недолго тебе осталось», — злорадно усмехнулся брюнет, Лен Фаппин, — обратился он к своему побледневшему от ярости лидеру, — «я позову стражника». Вызов местного правоохранителя вовсе не означал, что дворяне хотят подать жалобу. Нет, это говорило о начале процедуры организации дуэли, которая по здешним правилам могла проводиться только в присутствии кого-либо из городских стражей или представителя владетеля, герцогини Пиланской. Игорю вспомнилось, как де Артаньян умудрился ввязаться в дуэль сразу с тремя мушкетерами, и мысленно усмехнулся, попаданец гасконца переплюнул, бросив вызов четверым. Однако, сейчас речь о дуэли землянина с ними всеми не шла. Благородные хамы были уверены, что Лен Фаппин взорвавшегося иноземца наверняка прикончит и сделает это не очень быстро, помучает, что явственно читалось на лицах дворян. Стражников с брюнетом явилось сразу шестеро, во главе с круглым как колобок десятником. Поди, все, кто сейчас нес службу на пристани. Скудный перечень развлечений в этом мире делал предстоящий поединок приезжего благородного с иноземцем северянином событием, которые городские вояки пропустить никак не могли. Пока брюнет отсутствовал, его оставшиеся товарищи весьма красочно обсуждали друг с другом, каких частей тела лишится простолюдин, прежде чем сдохнет. Землянин немного опасался, что напарница начнет уговаривать хамов отменить дуэль и простить ее друга, но Таня все поняла правильно и промолчала, лишь выказала свое раздражение, больно ущипнув Игоря за бок. Сам попаданец стоял как ни в чем не бывало, абсолютно равнодушный и к угрозам в свой адрес со стороны благородных и к недовольству любимой женщины. Никто из стражников не стал выяснять причины предстоящего поединка, а только посмотрели с удивлением и насмешкой на дурного чужака-самоубийцу и предложили в качестве места боя задний двор трактира «Ржавый якорь». Хозяин кабака не только согласился, но и сильно обрадовался, когда узнал о предстоящем развлечении. Он рассчитывал, что дуэль соберет немало зрителей, которые затем наверняка останутся в его заведении промочить горло. Конечно, здесь своя жизнь и свои порядки. Никаких тебе бросаний перчаток в лицо для вызова на дуэль, никаких секундантов или судей, никакого права выбора оружия, каждый сражается тем мечом, какой ему нравится и каким может вооружиться. У Игоря клинок был покороче, чем у Лена Фоппина, примерно на длину ладони. А уж то, что на месте проведения поединка под ногами будут метаться очумелые куры и из клеток и загонов со всех сторон выбранной площадки станут гоготать гуси, крякать утки, хрюкать свиньи и даже тоскливо мумукать пара коров, землянин раньше и представить себе не мог. Не читал никогда о таком, ни фильмов не смотрел. Как невозможно было бы представить на земле дуэль между дворянином и простолюдином. Вот веселые и возбужденные разговоры пробившихся во двор зрителей казались вполне ожидаемыми. Правила самого поединка тут были просты, бойцы сходятся с разных сторон и машут мечами, пока один из них не потеряет способность сражаться. Никакой сдачи или признания себя побежденным здесь не существовало, все определялось милостью победителя. Захочет, оставит в живых, а нет, так добьет. Сурово. Первая дуэль сильно возбуждала землянина. Страх его совсем не мучил. Наоборот, имелось жгучее желание преподать хороший урок благородным хамам. Могут ли после первой схватки оставшиеся трое поочередно вызвать попаданца вновь на поединок? Да, никакие правила этого не запрещали. Но в этом случае вызываемый имел право потребовать себе отдыха на восстановление сил. Зачем, Игорь? А что, нужно было позволить ноги о себя вытирать. Я слишком ценю твое мнение обо мне, чтобы упасть в твоих глазах. Таня опять вздохнула. Что, в самом деле, она тут могла сказать? Стражники отталкивали от площадки толпу и требовали не переступать прочерченные лично трактирщиком и его рабом линии. Противник Игоря на противоположном краю уже извлек меч из ножен и о чем-то с кривой ухмылкой переговаривался с товарищами. «Подарок мой верни», — протянула искмогиня руку, снимая амулет. «Тань, ты чего? Правда что ли обижаешься? Не глупи. Вдруг тебе помощь срочно понадобится. Магическая защита не только спасает от атакующих заклинаний, но и не дает применить лечебное». Егоров даже головой покачал от удивления собственной несообразительностью. Действительно, зачем ему сейчас амулет? Даже будь Лен Фоппин магом и реши он атаковать противника заклинанием, времени на манипуляции руками у него ушло бы столько, что Игорь вполне успеет воспользоваться мечом. «Лен, задай чужаку трепку!» — выкрикнули из толпы зрителей, когда дворянин, чуть отведя клинок в сторону, двинулся по направлению к землянину. «Северянин, не тушуйся!» — подбодрил попаданца другой голос. По раздавшимся следом крикам Игорь понял, что симпатии зрителей разделились примерно поровну. Возле коровника он увидел Мелиховиспа, старпома торгового корабля «Данцев», с которым в ржавом якоре была назначена встреча. Офицер явился раньше уговоренного, да в этот раз не с боцманом, а с молодым, одних примерно лет с Егоровым, парнем. Рука, когда противники сблизились, дворянин прокомментировал, куда он первым внезапно сходу ударил. По мысли Лена, к моменту произнесения им этого слова предплечье чужака уже должно было окраситься кровью от резкого точного укола. «Воздух!» — не согласился Игорь, отбив меч, но не поспешив нанести встречный удар. Землянин решил действовать наверняка, а потому хотел сперва оценить силы и боевые навыки своего врага. Пока, судя по движению ног Фоппина и положению центра тяжести его тела, попаданец сделал вывод, что способности дворянина чуть выше среднего. Гонора намного больше, чем умений. Верткий червяк, словно выплюнул Лен и тут же крикнул: «Бедро!» Сделав выпад, пытаясь пропороть острием меча чуть выставленную вперед ногу Егорова. «Неа!» — Игорь отступил на шаг, уведя вверх клинок противника и имитировал прямой укол. «Твой живот, старик!» «Ой, нет, пальцы!» В последний момент он перенацелил атаку с корпуса на кулак дворянина, сжимавший рукоятку меча. «Да эфесов, которые бы целиком защищали ладонь, здесь еще не додумались». Оружие Фоппина, как и Егорова, имело обычную крестообразную гарду. Правда, благородный подстраховался еще и перчаткой из толстой кожи. Лена не спасло ни то, ни другое. Острие очень глубоко прорезало ему кисть руки, державший клинок. Так, что враг вскрикнул от боли, а на землю закапали густые темно-красные капли. «Северянин, быстрее! Не стой, растяпа! Чего ты бегаешь вокруг него, Коли?» — кричали болельщики бывшего спецназовца. В основном это были такие же чужаки в Ливорском городе, как и тот, кого изображал из себя Егоров. Среди поддерживающих его людей Игорь заметил и йенгцев с утисцами, моряков пиратской республики, и минсцев с алтерцами, гостей из королевств, лежавших севернее Ливара, и семейную пару из империи Гератуан, и своих знакомых данцев, и достаточное количество тех, чью принадлежность к тому или иному государству он еще определить не мог, но которые явно не являлись подданными Верниго II. «Ах ты, червяк!» – простонал Лэн Фаппин, беря намокшую от крови рукоять меча в другую руку и понимая, что чужак не спешит его прикончить. «Думаешь, уже победил?» «Почему думаю?» «Знаю». Попаданец не обращал внимания на крики зрителей, медленно обходя замершего на месте и поворачивавшегося вслед за его перемещением дворянина, и потом, что ты все, червяк, да червяк, это роль ругательная и попрошу ко мне ее не применять. Игорь тянул время не с целью покуражиться над уже по сути побежденным врагом, а потому что не знал, стоит ли ему прикончить Лена или сохранить противнику жизнь. Конечно, ему бы стоило об этом подумать до того, как влезать в драку, а еще лучше, посоветоваться с Таней. Но, во-первых, его другие мысли и эмоции одолевали, а, во-вторых, не зря же говорится в его родном мире, что хорошая мысль приходит опосля. Решение за Егорова принял его противник. Фаппин неожиданно бросился в атаку. Правда, Игорь его намерение разгадал еще в тот момент, когда Лен переставил ноги, поэтому внезапности, на которую враг рассчитывал, не получилось. Клинок дворянина просвистел рядом с левым плечом землянина, а меч бывшего спецназовца погрузился в бок дворянина почти на треть своей длины. «Собака!» – прохрипел Лэн Фаппин, заваливаясь на землю. «Я уже не червяк, расту в статусе», – констатировал Игорь под громкие крики восторга своих болельщиков и недовольный гул сторонников ливорского благородного. Дворянин был еще жив, он лежал во все увеличивающейся луже крови и ждал решения победителя поединка. Смертельно бледные и растерянные товарищи Лена стояли за чертой выделенной площадки и ничего не могли сделать. Таковы суровые правила здешних дуэлей. А Фаппин оказался сейчас в том положении, какой готовил чужаку, умирающим и полностью беспомощным. «Ты меня слышишь?» В общем гуле криков, смеха и недовольного бурчания различился голос Искмагини, тоже не имевший права заступить на площадку до завершения дуэли, или добей, или сними с него защиту, и я вылечу. Глава 18. Егоров был не настолько жадным до халявы, чтобы купиться на предложение хозяина ржавого якоря о бесплатном угощении, пусть даже и с обещанием кувшина самого редкого коринского вина. Попаданцу предстоял деловой разговор, а в трактире, во дворе которого проходила дуэль, ему спокойно посидеть точно бы не дали, это все равно, что каким-нибудь Федору Емельяненко или Стасу Михайлову устроиться за столиком в вокзальном буфете. Дружелюбным отношением кабачика Игорь воспользовался, чтобы вместе с напарницей и данскими моряками незаметно уйти через черный ход, скрывшись от желающих выпить и поговорить с героем дня. Старпом знал другое питейное заведение, дубок качеством не хуже первоначально выбранного, где и состоялись переговоры будущих перевозчиков и их пассажиров. Королевство Дан когда-то являлось частью Большой Империи, наряду с королевствами Ранданом, Орданом и Ваданом, располагавшийся на северо-востоке континента и соперничавший с Гератуаном за гегемонию на континенте и покорение океанов. С момента ее распада прошло уже более 80 лет и образовавшиеся 4 осколка, погрузившиеся в нескончаемые войны друг против друга, никакой опасности для своих соседей уже не представляли, но по-прежнему их моряки заслуженно считались одними из самых умелых и отважных мореходов, совершавших плавание как вдоль берегов Роухана, так и к другим континентам, что при здешних примитивных конструкциях кораблей являлось деяниями, на взгляд попаданца, поистине героическими. Так что, предстоящее плавание на данском судне вдоль берега представлялось землянину вполне безопасным. Молодой парень, с которым старпом Мелехвесп пришел навстречу, исполнял на удаче, так назывался корабль, должность суперкарга. Звали его Летанымер, и он отвечал не только за распределение и балансировку грузов в трюме, но и за большинство коммерческих вопросов. Удивившие попаданца поначалу обстоятельства, что столь ответственную работу доверили его сверстнику, объяснилось весьма просто: Летан был одним из сыновей судовладельца. Когда-то Егоров весьма пренебрежительно относился к тем, кто получал свои должности по блату, но позже пару раз имел возможность лично убедиться, что пользующийся чьей-то протекцией не обязательно болван или сноб. Вот и суперкарго удачи оказался весьма дельным малым. Напыщенностью не страдал и торговался умело. Правда, дело ему пришлось иметь с Таней, тоже потомственной купчихой, так что, в их столкновении, как говорится, нашла коса на камень. Теперь у компании попаданца, в отличие от его первого разговора с данцами, появилось два серьезных аргумента, снижающих стоимость проезда, в виде искмогини с заклинаниями «Ветер» и «Лечение», готовая помогать ими в плавании, и пары отличных воинов, в умениях одного из которых моряки только что имели возможность убедиться лично и чьи мечи явно не станут лишними в случае боя с пиратами. Тем не менее, два ридера, что составляло около 40 доров, за перевозку шести взрослых людей, двух детей и раба заплатить все же придется. Задатка данцы не потребовали, да они и предварительных затрат никаких не несли. «Мы раньше вас будем готовы отправиться из Пилана», — сообщил Игорь Старпому уже на выходе из дубка дня через 4. «Только, думаю, нам нет смысла переселяться к вам на судно, раз ваш груз придет только через 8 дней. Я тоже так считаю. Если у вас есть средства на съем нормального жилья, так зачем тесниться на борту? До встречи», — попрощался Мелих. «Таня, Игорь, капитану мы доложим. Будем вас ждать. Научишь меня своим приемом владения мечом». Летан Немир хлопнул по попке зачем-то выскочившую из трактира на улицу служанку и проводил ее взглядом. «Путь до Тары длинный, не меньше месяца. Научу», — согласился землянин, — «за отдельную плату». Уже уставшие от денежных споров моряки и их будущие пассажиры рассмеялись, а суперкарго развел руками, дескать, «тогда не знаю, нужны ли мне в таком случае новые умения». Расстались в хорошем настроении и довольные друг другом. Данцы отправились на корабль, а потом в гостиницу неподалеку от 4-го пирса, где снимали номера офицеры удачи, а попаданец с напарницей двинулись в сторону Дворцовой площади. «Если хочешь, можем еще погулять», — предложил Игорь. «Я сам еще не был в южных районах. Там, говорят, есть арена, где иногда травят дикими зверями преступников из крепостных или сильно провинившихся городских рабов». Таня насмешливо посмотрела на друга. «Что-то я раньше не замечала в тебе тяги к таким кровавым зрелищам. Что-то изменилось после дуэли». «Да при чем здесь дуэль?» Игорь приобнял искмогиню за талию, хотя навстречу им и обгоняло их множество прохожих, а подобные жесты здесь не были приняты. «Но он же тарнвалец, к тому же, выпивший, ему можно, я же о тебе забочусь. Сколько ты, как птичка в клетке, взаперти-то сидела? Мне ведь тебя жалко. Да и, честно, самому хотелось бы на местный Колизей глянуть. Что за сооружение? Времени у нас до закрытия ворот полно. Впрочем, что нам те ворота, Таня? У меня резерв магии, смотрю, почти заполнен. Час, то есть, десятина, и можем пространственным тоннелем домой отправиться. Что, здесь неприметных мест, откуда мы могли бы стартануть, вокруг мало». Он показал взглядом разросшийся кустарник вдоль одного из заборов, но тут же увидел, как оттуда вышла пожилая тетка, оправлявшая юбку. «Конечно, не все нам подойдут». Чувства, сродни сильному голоду, владевшие им до того момента, как резерв наполнился больше, чем наполовину, было довольно неприятным, хотя и терпимым. По словам напарницы, такие ощущения от истощения магии со временем должны будут притупиться. Сейчас Игорь чувствовал себя прекрасно и ясно видел, что волны темно-синего цвета, переливающиеся в его магическом зрении внутри сферы, не заполнили еще только маленькую белую полоску поверх шара, сантиметров 10 в диаметре, появившимся у него после инициации в районе груди. Так и выглядит то самое магическое ядро, о котором он много читал в своем родном мире. Наверное, так и есть, хотя здесь о таком понятии и не слышали. Маги в Арване видели ауры, окутывающие их коллег полностью. А вот его не определят, что является очень приятным бонусом. «Пойдем все же домой, Игорь». Искмогиня грубо оттолкнула седую, подслеповатую рабыню с корзиной продуктов, едва не наступившую подруге на ногу. «Смотри, куда идешь, дура безмозглая. Устала». «Я? Нет, но переживаю, как бы ты еще в какую-нибудь заварушку не ввязался. Умеешь ты находить себе проблемы на ровном месте». Напарники пропустили впереди себя полностью занавешенный паланкин, который почти бегом несла четверка бритых наголопарней в довольно приличных одеждах. Игорь даже вначале принял носильщиков за свободных, и свернули вслед за ним в тот же переулок, который должен был их вывести на одну из центральных улиц, ведущих к северным воротам. Да какие проблемы! Все даже к лучшему. Егоров похлопал себя по груди, где под тканью лежал подарок Лена Фокпина из Кмагини за лечение, сколько такой браслетик стоит. Не удивлюсь, если он накупает с лихвой все средства, которые с нас возьмут за перевоз эти данские выжиги. Не с лихвой, и даже не окупает, но по деньгам близко к тому. Напарница слегка хлопнула землянина по руке, когда та опустилась в стали чуть пониже. Ты другого не понимаешь. Дворянин ведь не просил меня об исцелении, а значит, мог бы и не платить вовсе или ограничиться стандартной ценой заклинания. А он, вручив мне такой дорогой браслет, кстати, камушки, я думаю, надо с него выковырнуть. Три хороших защитных амулета сделаю, Лайму и детям. Лен тем самым показал, что не обязан мне и тебе благодарностью. Теперь доходит до тебя. Ты приобрел нам очередного врага. Я понимаю, хоть и бурчало, что поступить иначе, промолчать в ответ на унижение, мой любимый друг и спаситель не мог. Но ты бы тогда его хоть добил. Водаешь, возмутился попаданец, сама же Лена вылечила. И кто предложил мне выбор, когда я, было уже, так и собирался сделать. Решение ведь у нас принимаешь ты. Я-то тут при чем? Ни при чем. Ну и ладно, раз так. Все равно, удачно получилось. В плане дохода. Хоть каждый день дуэли устраивай. Не толкайся, я шучу. Странные, конечно, у вас обычаи с одареванием вместо спасибо и замирения. Ну и пусть. Враги добавились, только, что они нам сделают. На поединок они меня уже не вызовут. Научены. Козни будут плести. Так пусть. Пока дворянчики что-нибудь сплетут, нас уже и след в пилоне остынет. Столь бодро отвечая подруге, Егоров на самом деле испытывал в душе некоторый дискомфорт. Сохранив жизнь Лену Фокпину, он пошел наперекор всему тому, что в него вдалбливали за годы армейской службы. Контрольный в голову, вот чего требовали от бывшего спецназовца его инстинкты. Пистолета нет, ну, так горло можно было перерезать или сердце проткнуть. Мизерикордов, ножей милосердия, тут нет по причине отсутствия глухих рыцарских доспехов, но меч-то имелся. Так, мало того, что Игорь не добил противника, но еще и позволил Тане его вылечить. Надеялся на благодарность со стороны Лена. Да, именно так. Вот только, оказывается, землянин еще плохо разбирается в ментальности людей этого мира и благородного сословия в частности. Злость от перенесенного унижения у дворянина перевесила благодарность за сохраненную жизнь и восстановление здоровья. Землянин еще раз прикоснулся к месту, где лежал подарок от Фокпина и утешил себя полученными призами, дорогим браслетом и уроком по местным нравам. Так что, все-таки к таренам. Искмагиня решила больше тему дуэли не педалировать. Пока главное из пилона выбраться, а там посмотрим. Землянин проводил взглядом прошедшего навстречу и проломившегося между ним и Таней сильно выпившего жреца хаоса. «Козел», — проговорил он ему вслед, — «слышала же, что удача вначале прямиком направится к мысу полуострова Герцогств, потом еще в королевство Веск зайдем. Посмотрим, может где-нибудь и высадимся пораньше. Дайтар, не факт, что будет конечной точкой нашего маршрута. Не понравится, так уедем в империю Гератуан. Теперь ведь, чем больше я мест повидаю, тем нам лучше. Продуктов домой прикупим», — спросил Игорь, когда они вышли к небольшому рынку. В этом месте ширина улицы увеличилась раза в 4, и вдоль домов располагались крытые навесами прилавки для торговли свежим мясом, молочными продуктами, овощами, фруктами, зеленью, мукой, мучными изделиями, крупами и специями. «У нас Лойм за покупки отвечает, он уже наверняка позаботился», — подруга с сомнением посмотрела на ближайший прилавок. «К тому же, закупать лучше с утра. Посмотри на это мясо, оно же, ой, давай в сторону уйдем». В этот момент Игорь сам увидел колонну всадников, выворачивающих к торговым рядам из-за поворота улицы, с той стороны, куда направлялись напарники. Глаза Искмагини внезапно расширились до размеров блюдца, а затем резко сузились, как у китаянки. Однако, главное, что заставило Егорова действовать без промедлений, это начало плетения пальцами подруги какого-то заклинания. Схватив одной рукой Танию за запястье, прервав ее попытку магичить, он, другой, обхватил напарницу за плечи, притянул к себе и прижал. Только после этого, землянин посмотрел поверх головы Искмагини и тут же сам уткнул голову чуть ли не в самое ее плечо, развернувшись боком к приближавшейся колонне всадников. «Тихо, тихо, Танюша, успокаивающе пробормотал он на ушко молодой женщине, подрагивающей от сдерживаемых эмоций, а еще меня упрекала в неосторожности. Ты же видишь, что на нем защита, она у него еле светится, прошептала Таня. После лечения на две молнии меня бы не хватило, но на одну и пару огнишаров могла бы и пробить. Она обмякла в объятиях друга, взяв себя в руки и успокоившись, попыталась бы, если не считать пары случаев, когда, сидя в пустовавшем овощном складе поселения Рой, напарница видела барона Крима издали, последний раз лицом к лицу она его наблюдала через решетку своей вонючей тюремной ямы. Тане до сих пор иногда снились ночами его издевательский смех и слова насмешки и унижения. Игорь высоко оценил, как быстро самообладание подруги взяло верх над импульсом ненависти, пронзившим ее при виде лица пленившего и мучившего мерзавца. А боссы пехотинцев разместим за городом, проезжая мимо обнявшихся напарников, барон Рой громко выговаривал своему соседу, тоже, явно, из владетельных дворян, для остальных надо найти места неподалеку от дворца. Поговори с министром. Дальше речь старого знакомого ублюдка стала неразборчивой. Однако, звук его голоса вновь заставил напрячься в игоревских руках и без того крепкое тело искмогини. Вот ведь принесла нелегкая скотину раньше времени. Попаданец отстранился от подруги и с успокаивающей улыбкой посмотрел ей в глаза, видать, сильно торопился. А нам теперь не погулять спокойно до отъезда. Эх, жизнь. С другой стороны, хорошо, что он так притомился в дороге, наблюдательность потерял, проблемами загружен. Представляешь, что было бы, заметь он нас. Я бы до него все равно добралась, скривила кончик губ Таня, выдержи его амулет мои магические удары. Я, ты же не зря меня учил ножи метать. Один у меня с собой есть. Хаем, это, как бы тебе сказать, боюсь, что ты еще не совсем готова. Одно дело на тренировке в неподвижную мишень, и другое. Попаданец, не закончив мысль, поцеловал напарницу в щеку. Мы ведь его точно убьем. Таня бросила косой взгляд на едущих за их спинами, то по двое, то по трое, вооруженных мечами, копьями, щитами, а кое-кто еще и луками, всадников. Обязательно грохнем, но потом. К ним боком, как-то по крабье, приблизился продавец, торговавший мясом за длинным лотком, возле которого напарники задержались. «Не желаете мясца на бульончик?» Он взял с прилавка двумя грязными в крови руками большой кусок свиных ребер и протянул его почти к самому носу землянина, только пару десятин назад зарезал. И что, она сильно лаяла и рычала. Игорь поморщился, отодвинувшись на шаг. Рядом громко захохотал большой, как японский сумоист-чемпион, сосед-торговец, также продающий мясо, расслышавший вопрос иноземца. «Почему лаяла?» Задохнулся от возмущения мясник. «Так совсем не похоже на то, что хрюкало», — пояснил Игорь, дурачись для того, чтобы Таня отвлеклась от своих мыслей о бароне. «Ты бы тогда хоть получше нарубил куски, а то, вон, одни кости торчат». Препирательствами с продавцом попаданец занимался до тех пор, пока колонна не проехала мимо. За воротами напарники увидели большой обоз, направляющийся по рокадной дороге вдоль городских стен Нерва на восток. Не нужно большого ума, чтобы догадаться, что это везут припасы и имущество объединенных дружин, одним из командиров которых является барон Рой. Упомянутые Кримом пехотинцы могли пройти раньше, а могли и вовсе направляться в военный загородный лагерь, обходя северные пригороды Пилана. «Так, постой», — притормозил Игорь, — «давай договоримся сначала. Мы ничего не рассказываем ни о моей дуэли, ни о твоих героических порывах кинуться в бой на сотню вооруженных кавалеристов». «Уговор, уговор», — согласилась Таня. Ворота им открыл сам Лойм. «Мы уже начали волноваться. Куда пропали-то на целый день?» В этот момент мимо вернувшихся напарников с ведром воды пробежал Сент. На глазах у Искмогини он всегда вел активную деятельность и старался все выполнять бегом. Погуляли по городу, Лойм. Напоследок. «Видимо, теперь все дневные походы в город будут на тебе, барон», — сразу же догадался бывший десятник. «Он самый», — вздохнул Игорь, поднимаясь на крыльцо, — «черти бы его побрали. Ну, да теперь уже недолго». Известие о скором прибытии Гильмы привело Кольта в полный восторг. Этот, считающий себя взрослым, мальчишка расплакался, как маленький. Старший брат, разумеется, ерничать по этому поводу не стал, только обнял и похлопывал легонько по спине. Глава 19. Что значит «летняя карта», Лойм? воскликнул попаданец. «А что, есть еще и зимние?» В кабинете вдовы Шпас Игорь с помощью Тани и Лойма наконец-то решил подробнее уяснить для себя географию материка, на который забросила его судьба. Уступив хозяйское кресло подруге, а приставленный сбоку стул бывшему десятнику, землянин сам остался на ногах. Не потому что сесть было ни на что, в кабинете имелись еще короткий диван без спинки и два грубо сколоченных табурета возле высокого шкафа, а по причине одолевавшего Егорова раздражения, которое он сбрасывал, расхаживая вдоль стола. «Конечно», — ответил соратник, недоуменно переглянувшись с Искмогиней, «ведь скорость движения по снегу или слякоти совсем другая, чем по сухой поверхности». «Да неужели?» — с сарказмом вздохнул землянин, «а демисезонных чертежиков нет. Ох, горе горькое. Ладно, давайте думать вместе, как нам сделать медовую пастилу из этого дерьма». Он кивнул на местные географические изыскания, где к прежним четырем добавился еще один свиток, зимний купленный по случаю Лоймом вчера, когда попаданец с подругой гуляли в Пилоне. «Рисую я, конечно, не как Репин или Айвазовский, но буду стараться. Давайте сначала определимся с масштабом и, помолясь хаосу с порядком, приступим. Начнем с того пути, что мы сами прошли. Да чем тебя эти-то карты не устраивают?» Таня развернула один из свитков и одобрительно кивнула. «Тут все понятно. Игорь, кончай фигней страдать», — произнесла она фразу, пару раз услышанную от друга. «Это не фигня, а насущная необходимость». Игорь решил, что пора переходить к делу и взял в руки грифельный осколок. До карандашей или даже чернил с перьями тут тоже еще не додумались, и этому придется учить. «Должен же я уяснить свой театр военных действий, то есть, иметь представление о материке Роухан. Лойм, смотри сюда». Он развернул самую крупную из карт, на которой было изображено королевство Ливар и соседние провинции граничащих с ним государств. «Вот Шрот, вот Пилон. Мы, понятно, делали большой крюк. А сколько надо будет идти человеку дней по прямой, если не останавливаться совсем?» «Как же не останавливаться?» — хмыкнул Киссер. «Не есть, не пить, не спать, не, извини, срать. Лойм». Таня, нахмурившись, посмотрела на опытного вояку. Тот почесал себя в затылке и взглядом попросил прощения у Искмогини. Они просидели до самого обеда. Айса дважды приходила их звать к столу, но попаданец все еще помнил, что русский любит троицу, и согласился прерваться только при третьем появлении бывшей рабыни. «Знаешь, что сказала Хильва?» — спросил у Игоря Кольц набитым ртом. «Во-первых, я не знаю, кто такая Хильва», — ответил брату Егоров с сожалением, посмотрев на блюдо с уткой в черносливе. Поесть ее хотелось, но живот уже был набит под завязку, место осталось только для ягодного отвара. «А что она сказала, тем более?» «Это моя подруга», — пояснил мальчик. «Она здесь у деда живет, а ее мама работает в ратуше. Мама сегодня утром приезжала, привозила продукты и одежду. Хильва говорит, что в городе вчера трактир отдыха у причалов подожгли. Пожар быстро потушили, но почти весь первый этаж выгорел. Это ведь хорошая новость. Там же этот, добряк». Кольт был в курсе почти всех происходящих вокруг их компании событий. Таить что-то от парнишки Егоров не видел смысла. Могло выйти боком. Пусть уж знает, что им угрожает и с какой стороны. «Неплохая», — вздохнул Игорь, — «только, теперь сие особой роли не играет, кроме чувства глубокого удовлетворения. Все одно мне теперь тоже придется ограничить свои похождения в город. Лойм, за Гильмой пойдешь ты с Кольтом. Больше некому. И наведаться в гостиницу, точнее, гостевой дом, где поселились офицеры с удачи, тоже придется тебе. Заодно познакомишься с капитаном Авлием Туштом, приглядишься, что за мужик. Нам с Таней до отплытия сделать это, видно, не судьба». «Хорошей новостью было бы известие о том, что добряк в пожаре сгорел», — мрачно буркнул Парн Кулик. Вор и его подруга являлись еще одними горевшими местью, как тот добряковский трактир накануне. Им, как и Искмогине насчет семейки Роев, естественно, не открывая своих новых возможностей, землянин пообещал, что возможность взглянуть в глаза Агула Ремиса перед смертью у них обязательно будет. Игорь был совершенно искренен, когда это говорил. Полученная способность открывала широкие возможности в этом отношении. Побывав и в замке барона, и в трактире лично, он всегда мог пространственным тоннелем вернуться туда и привести с собой всех, кого посчитает нужным. «Подлечи брата», — попросил Игорь напарницу, уже когда Айса с Эмилией принялись убирать со стола, сколько ему с фингалом ходить. «Кольт, стой!» — скомандовала Таня намылившемуся вновь ускользнуть на улицу мальчишке. Тот воспринял лечение со стоическим видом, будто бы его через кресло стоматолога пропустили. Впрочем, подойти и прижаться в знак благодарности к тете Тане он не забыл. К вечеру составить некое подобие привычной взгляду попаданца карты наконец-то получилось, как и определиться с примерными размерами материка и государств Роухана. «Да, мы сделали это». Завершив обвод острова королевства Карин на юго-востоке от континента в Южном океане Пепла, Игорь разогнулся от стола и, взяв в руки результат своего труда, прошел к дивану, с удобством на нем расположившись. «Впечатляет», — прокомментировал он, словно по новой разглядывая чертеж. По его приблизительным прикидкам, площадь Роухана, минимум, на треть превосходила площадь Африки, только формой больше напоминая Туманный Альбион. Псевдородное королевство попаданца Тарвальн выступало длинным полуостровом в северо-восточной части материка и отделялось от других государств обширными территориями галатских племен. Восток материка занимали королевства осколки распавшейся империи Данцев и оставшейся единственной империей на континенте Гератуан. Ливар находился в центре западного побережья Роухана и граничил с королевствами Минса и Асмария на севере, с Фламной на востоке, с республикой Зиенат и Исквариальским королевством на юге. Помимо этих государств, на материке имелись и другие крупные страны, а также многочисленные независимые герцогства на Большом полуострове, выступающем крюком с юго-западной части континента. На самом юге Роухана раскинулись лесостепи таренов с их неформальной столицей Тар, расположившейся возле устья одноименной реки, давшей название живущим там племенам, цель второго путешествия попаданца в этом мире. Первые он оценил для себя как нехилые, от Широда до Пилана расстояние составляло напрямую 500-550 километров, а замки Рой и Машвер, естественно, не обозначенные ни на одной карте, находились еще дальше. И двигался землянин с подругой и братом сначала перпендикулярно к океану, а затем вдоль побережья. «Тань, мы тыщенку километров с тобой точно отмахали», — сообщил он. «Чего?» — в один голос переспросили друзья. «Много, говорю, проехали. Лойм, найди завтра где-нибудь хороший пергамент. Примерно, таких же размеров», — Игорь помахал своим чертежом. «И, чем там рисуют на коже? Медным стилом. Да, и его купи. А то эта бумага, только до первого же попадания под дождь». Опасения Егорова, что гильму могут бывшему десятнику не отдать, к счастью, не подтвердились. И не из-за толково написанной Таней записки, а потому что с Лоймом за сестрой ходил Кольт. Брат с сестрой были настолько похожи, что никаких сомнений в их родстве не могло возникнуть. Когда долгожданная гостья явилась в особняк вдовы, слезы счастья на глазах брата и сестры уже успели высохнуть. Сознание детей вообще гораздо более гуттаперчивее, чем у взрослых. Попаданец это давно приметил, еще в родном мире. «Гильма, вот, это мой, наш брат Игорь», — представил сестру Кольт, сияющий от счастья. Девочка бросила короткий взгляд, слабо ответила на объятия и стеснительно потупилась. «Ничего», — подумал землянин, — «Гильма быстро привыкнет к новой жизни, в которой есть теперь свобода, старший брат, тетя Таня, дядя Лойм, и парн с Эмилией и Айсой. Немного времени, заботы и внимания, и все будет у нее хорошо». Девочку разместили в одной комнате с братом и дали детям возможность наговориться от души. Игорь с Кессером прошли на конюшню, чтобы помочь рабу привести лошадей в порядок, пора было их продавать. Понятно, никто их брать в плавание с собой не собирался, а лишние деньги не помешают. Забыл сказать, вспомнил бывший десятник, Генда Пай, дочь Менялы, это она нашла и приобрела гильму, выправила ей выкупную. У меня в сумке лежит. Так что, девочка официально свободна. По большому счету, это уже роли не играет, пожал плечами Игорь, похлопав своего коня по шее. Расставаться было жалко, но тут уж ничего не поделаешь, надо только, чтобы она никому никогда не говорила, да и сама себя заставила навсегда забыть, что носила ошейник. Не было этого никогда. Выкупная. Пусть пока у тебя полежит, есть ведь и пить не просит. Что у данцев? Основная часть грузов уже прибыла. Завтра весь день будут грузиться, и, в принципе, капитан Тужд говорит, они готовы будут отплыть. Если через 3 дня оставшиеся не подвезут, то ждать не станут и отчалит. Чего это так? Сам что ли не знаешь? тревожней с каждым днем становится. А прошедшими вечером и ночью йенгсцы с утисцами вдруг все как один покинули гавань Пилана. Такое ведь просто так не происходит. Ушлые пиратские выкормыши всегда знают больше других. Хорошо, что это не моя война, подумал попаданец. Через 3-4 дня он покинет оказавшееся для него не очень гостеприимным королевство Ливар и отправится искать себе более уютное пристанище. Или на задницу приключений. Игорь тут же себя поправил. Да, королевство Верниго второго должного радушия к иномирному пришельцу не проявило. Однако, землянин нашел здесь себе брата, любимую женщину, соратников, а сегодня еще и сестренку, пусть пока стесняющуюся и тушующуюся при нем, но ведь, как говорится, еще не вечер. «Давай, мы прямо сегодня с Сентом сбрую всю отнесем в лавку», — предложил Лойм, поглядев в угол конюшни, где это все лежало, заодно продам остатки зажигалок и горелок. «Сильно только не торгуйся», — согласился с его предложением Егоров, «нам главное побыстрее сбыть все. Я тут подумал, не нужно вдову Шпас предупреждать о нашем более раннем отъезде. Ничего страшного с ней не случится. Плохая она бабка. Жаба», — он обернулся к рабу, «Сент, принеси, пожалуйста, еще пару ведер», — сказал и тут же мысленно чертыхнулся, услышав тяжкий вздох Лойма. Соратник так и не привык к некоторым странностям своего командира. Однако, и попаданцу было непривычно обращаться с мужиком, вдвое старше него, так же грубо, как это делали Таня или бывший десятник, хотя Игорь и старался быстрее привыкнуть к местным привычкам и обычаям. «Я у сойки еще на левом заднем копыте подкову заменю и тогда пойду в лавку», ответил Лойм на немой вопрос попаданца, когда они все дела в конюшне почти закончили. Из одной телепередачи Игорь узнал, как много сил тратилось психологами на подготовку космонавтов к долгому совместному пребыванию в замкнутом пространстве. Даже самые лучшие друзья, оказавшись вынужденными проводить все время наедине друг с другом, начинали испытывать раздражение и злость. И понятно, почему Игорь об этом вспомнил. Обстоятельства сложились так, что единственным в их компании, кто мог покинуть особняк, остался Лойм. Детей и раба попаданец в расчет не принимал. Стоило ли попаданцу беспокоиться о возникновении конфликтов в его команде? Он решил, что не стоит, и коллектив у него уже достаточно большой, и пространство не слишком замкнуты, да и времени в особняке осталось провести совсем чуть-чуть. С появлением Гильмы Кольт потерял интерес к играм со сверстниками. Он сильно соскучился по сестре и очень ее любил, чтобы в первый же день после их встречи менять время общения с ней на проказы с товарищами. Попаданец проявил тактичность и детей лишний раз не тревожил. Ему и так было чем заняться. Полностью ощутив после нежданной встречи с бароном Роем на улице Пилана все недостатки боевой магии, Таня с гораздо большим рвением, чем раньше, принялась осваивать приемы рукопашного и ножевого боя, включая метательные приемы. Понимая, что он не герой кинофильма или фэнтезийной книги, а значит, ни за день, ни за месяц, восьмушку, по-здешнему, научить боевым навыкам подругу нереально, тем не менее, Игорь всецело энтузиазм Искмагини поддержал. Жизнь им предстоит, как он надеялся, долгая, и однажды его уроки принесут свои плоды. Бывший десятник, накануне удачно расторговавшись с Бруей, зажигалками и изделиями прогрессорства, ушел повторять свой трудовой подвиг в выгодной продаже лошадей. Эмиля с Айсой имели чем заняться по хозяйству, а вот страдающий бездельем Парн, понаблюдав занятия Егорова с напарницей, тоже попросился в них поучаствовать. Спецназовец от нового ученика отказываться не стал. «Что ты у меня в том месте все время гладишь?» Таня, вернувшись в чем мать родила из ванного закутка в их спальне, возвращаться в постель не торопилась, а подошла к окну, за которым светились обе луны. Ночь перевалила на свою вторую половину. «Уже не первый раз обращаю внимание, но каждый раз забываю тебя спросить. Мне рисунок заклинания ветра почему-то нравится», — признался Игорь, немного смутившись, — «действует на меня, так, нравится, в общем. Тебе неприятно?» У подруги, начинаясь чуть выше копчика, обтекая левую ягодицу по самому изгибу, сквозь кожу проступала голубоватая сеточка. Каждый раз, когда рисунок этого заклинания во время любовных занятий оказывался перед взором попаданца, тот испытывал жгучее желание к нему прикасаться. «Почему неприятно?» — хихикнула Таня, но тут же стала серьезной, прильнула к окну вплотную и застыла в напряженной позе. «Ты ничего не слышишь?» «А что я должен услышать?» Игорь залюбовался красотой своей подруги, «у меня же уши не как у Кольта, и я не у окна, в отличие от тебя». «Тише», — голос Иск Магини выражал тревогу. Попаданцу показалось, что и он тоже слышит какой-то необычный шум. Крики и ночной шум в пригороде Пилона, как и в самом городе, да и, наверное, в других крупных поселениях этого мира не являлись чем-то из ряда вон выходящим. Тут могли и грабить, и убивать, и драться, и даже просто истязать своих рабов. Только в этот раз землянин, встав с постели и подойдя к подруге, тоже услышал, шум был слишком большим, а криков чересчур много. «Игорь, это нападение на город, Таня, пусть в Арване средневековье, пусть здесь другие способы ведения войн и сражений, примитивное оружие и осадная техника, но бывший спецназовец, можно сказать, пятой точкой почувствовал, что к нему приближается бой, в темпе одеваемся и будем всех наших». В этот момент со стороны ворот раздались звуки ударов металла о металл. Хоть железо здесь и дороговато, но на организацию набата металлу не пожалели. «Подожди», Искмагиня все еще пребывала в растерянности, «кто может напасть с севера? Искварьальцы же». «Тань, ну, перестань», Егоров уже надел штаны и выворачивал на правильную сторону рубашку, «ты про военную хитрость что ли ничего не слышала? Или обошли, или высадили десант севернее. А наша дура герцогиня не удосужилась отсюда даже склады с продовольствием в город перенести. С юга она догадалась, да одевайся же. Хватит передо мной красоваться. Я и так знаю, что ты самая восхитительная. Да, пока не забыл. Похоже, нам предстоит уходить пространственным тоннелем, так не забудь изображать, что это ты его сформировала. Все, я побежал». Глава 20. Интерлюдия. Слушать этого старого плешивого зануду у герцогини не было никаких сил, но она изображала внимание, улыбалась и представляла, как бы здорово смотрелась казнь этого идиота Гарротой. Латани Пиланской даже на миг привиделось, что у Нанте Рестина посинело лицо, выпучились в страшной муке глаза, а изо рта вывалился язык. Конечно, это все глупые желания. Коннетабль, хоть и из захудалых и не имеющий никакого титула, но дворянин. Поэтому, седую, почти облысевшую голову этого идиота можно только отрубить. А как это приказать сделать? Никак. Ни она его на должность назначала, ни ей с ним и расправляться. Затем, чтобы казнить своего первого помощника, герцогиня могла обратиться к брату, венценосному Вернигу II. Только и здесь все плохо. Брат ее ненавидит, как когда-то ненавидел и мать Латаны, свою мачеху. Вот если бы Нан что-нибудь украл или замыслил измену, тогда еще можно было бы рассчитывать на избавление от него. Но, увы, древний болван абсолютно честен и предан королю. Коннетабль явился с утра пораньше, и герцогине пришлось отложить утреннее постельное развлечение с недавно взятым в личное услужение красавчиком Эфом. Этого раба ей подарила графиня Фемилагатинская, подруга, которую Латана могла назвать лучшей, если бы та не была для нее единственной. Жаль, что графиня почти на восьмушку оставила ее, отправившись в столицу вслед за мужем, которого король призвал в военный поход во главе готинского полка, долгое время квартировавшего в Пилоне. Радовало только то, что, проводив мужа на войну, подруга вскоре вернется. «Правительница, ты должна прислушаться к тому, что я говорю», скрипучий голос Нанте Рестина не давал герцогине думать о чем-то приятном, постоянно наводя на мысли, вызывающие только раздражение и злость, и даже вид красавца юноши Эфа, скромно стоявшего возле двери кабинета в готовности услужить, не помогал. «Я тебе уже не раз докладывал, я ничего тебе не должна, старик», — подумала Латана, — «когда же ты, в конце концов, сдохнешь?» Но вслух сказала другое: «Для того, чтобы не допустить внезапного вторжения короля Тайвина, у нас есть генерал Шеппар и его егеря, а за недопущением бунта или заговора внимательно следит Ленцерн Ерис. Ты им не доверяешь». Она с насмешкой посмотрела на коннетабля. «А ведь не являйся этот старый пердун таким настырным и невежливым сановником, они могли бы найти друг в друге опору». Очень уж шаткое положение в королевстве было у обоих. Карьера бедного дворянина Нанте Рестина в Ливаре началась при Верниге I, отце нынешнего короля и Латаны, после загадочной смерти которого на пиру у графа Алского, многие подозревали отравление, устроенное принцем-наследником, чьим ближайшим другом граф являлся, закончилось, как и у многих ближайших сподвижников старого короля. кого-то из сановников прежнего правительства ее старший брат отправил доживать оставшийся век в свои владения и имения, у кого они были, а кого-то, вроде Рестина, назначил служить подальше от столицы. Наверное, многих молодой король бы просто казнил, но, видимо, не хотел давать повода укрепиться слухом о своем слишком внезапном восшествии на престол. Скорее всего, по этой же причине Верник II сохранил жизнь своей ненавистной мачехе и ее нелюбимой им дочери. Вначале он выдал Латану за их родного дядю вдового принца Занколиворского, которому на момент свадьбы с 16-летней племянницей уже исполнилось 61 год, а затем, в тот год, когда Мор унес жизни Занка и ее матери, отдал сестре под управление очень далекий от столицы Пилон. Проявил ли при этом король беспечность, вручив бразды правления приграничным герцогством Латане? Отнюдь. Во-первых, в Ливаре при дворе остался единственный сын его сестры, милая крошка Дин, которому сейчас исполнилось уже 7 лет. Во-вторых, Верник прекрасно понимал, что окажись его сестра в руках короля Тайвина IV, ее судьба – остаток своих дней провести в заперти в каком-нибудь далеком замке в глуши. Никто выкупа за герцогиню Пилонскую платить не собирается, ни одного тала, и она об этом знает. И, в-третьих, власть герцогов в провинции очень зыбка. Она не наследственная. Поэтому местные владетели и городские чиновники постоянно вели свою игру за спинами правителей. Герцоги и герцогини приходят и уходят, а дворянские роды и торговые кланы остаются. Да, двум находящимся в королевской опале людям проще и выгоднее было бы дружить и сотрудничать. Но разве молодой 25-летней правительнице можно постоянно терпеть поучения, недовольство и откровенные высказывания неприятных раздражающих вещей противным старикам? Для Латаны это было невозможным. Доверяю ли я военному министру герцогства или начальнику тайной стражи? Наглый старик без позволения поднялся с кресла, стоявшего перед столом герцогини, и принялся расхаживать от него до двери с замершим возле нее рабом. В таких вопросах, Латана, он, ко всему еще, считал себя вправе обращаться к правительнице и по имени, нет веры или не верю. Это не храмы порядка и хаоса, здесь нужны знания. Так вот, подумай, почему, кроме группировки войск, Искориальский монарх собрал и большой флот, а мы почему-то готовимся отражать наступление только с юга. А если десант? У нас большинство складов до сих пор в северном пригороде. С какой целью ополчение и преданные тебе гвардейцы выведены в лагерь за городом, а здесь остались только отряды городской стражи и боевые пятерки тайной службы? Полусотня гвардии, что несет службу по охране твоих апартаментов, это ведь не спасет в случае бунта. А Пилон уже бунтует, хмыкнула, не сдержав иронии, герцогиня, коннетабль, ты не хуже меня знаешь, какой реальный уровень боевой подготовки городского ополчения. Я с огромным удовольствием, чуть позже, отправлю пару-тройку, может, больше, чиновников ратуши на дробление им костей или просто на виселицу. Еще не решила, но, пока, гвардия подтянет навыки обленившихся скотов и напомнит, как держать в руках оружие. Вернуться в город им недолго совсем. И ты забыл о дружинах владетелей, присланных моим венценосным братом. Я не забыл, Нанрестин тяжело дышал, даже короткая прогулка по кабинету его утомляла, однако, большая часть этих дружин также отправилась в лагерь, а те, что в городе. Он махнул рукой и вновь сел в кресло, люди барона Живгнета пьют беспробудно в трактирах и пропадают в веселых домах со шлюхами, а Рою кто-то из его дружинников сказал, что ему привиделось на улицах Пилона какая-то искмогиня накануне, и Крим, избив того бойца за поздний доклад, сейчас лично со всеми дружинниками как гончие псы носится по городу в поисках той женщины. Вместо того, чтобы укреплять восточную стену, как ему было поручено, и заготавливать смолу и дрова. Латана, подумай и о том, почему я тебе докладываю постоянно о смущении умов в городе и о грозе на юге, а не те, кому это положено. Потому, что ты выжил из ума, мнительный придурок, подумала герцогиня и ответила, ты слишком много сил отдал службе моим отцу и брату, Нант. Я испытываю к тебе огромное чувство благодарности. Но, все мы устаем и иногда начинаем видеть козни врагов там, где их нет. Я безоговорочно доверяю генералу Шеппару и Лену Церну Ерису, дальнейшие свои мысли она вновь не стала произносить вслух, в отличие от тебя, плешивый дурак. Эти вельможи по-настоящему уважают и любят свою правительницу. Ей пришлось терпеть от него нравоучения и ненужные подробности жизнедеятельности в Пиланской провинции и городе еще почти целую десятину. Когда Ристин покидал кабинет, молодая герцогиня еле сдержалась, чтобы не запустить ему в спину свою золотую шкатулку с мазями и притирками. Латана подошла к большому, тщательно полируемому дважды в день серебряному зеркалу, стоившему целое состояние, и посмотрела на свое отражение. Молодая белокурая женщина в зеркале выглядела моложе своих 25 лет. Небольшой румянец на ее щеках являлся, скорее, результатом утомления от надоевшей беседы. Обычно герцогиня имела бледный цвет лица. Красиво. Латана обнажила в улыбке зубы, из которых два верхних по центру были явно великоваты, больше, чем у других людей. Почти, как у крольчихи. Крольчиха. Именно такое прозвище ей дали, когда она только прибыла в Пилон 2 с лишним года назад. С тех пор, из-за этой насмешки, молодая герцогиня старалась меньше улыбаться, а когда это все же нужно было делать, не разжимала губ. Бедная Чипра, старая служанка, приехавшая с ней из Ливара. Именно она узнала, как во дворце стали называть новую правительницу пиланские владетели, сановники, чиновники, их жены и даже слуги, и донесла об этом своей госпоже. За то, что рабыня осмелилась слушать такие оскорбительные речи и тут же их не забыть, Латана приказала ее запороть до смерти, отрезав перед этим уши, и горько пожалела об этом уже на следующий день. Только потеряв свою верную служанку, герцогиня поняла, как много та для нее значила. Много ночей новая правительница провела в слезах и злости на свою жестокость и глупость. Конечно, Латана мечтала отомстить злоязыким сплетникам. Вот только, как и в случае с плешивым стариком, это было не в ее возможностях. Владетели провинции являлись вассалами ее брата, а ей они подчинялись лишь по его приказу. Герцогиня могла им всем насолить и делать пакости, чем она иногда и занималась, вызывая еще большую к себе неприязнь, но причинить какой-нибудь серьезный вред не могла. Зато, если кто-то из аристократов или сановников все же попадался на совершение преступлений против короны, Латана требовала от брата не только самого жестокого наказания для провинившихся, но и опалы для их родственников. Госпожа, милый Эф всегда тонко чувствовал настроение своей хозяйки. Он подошел и робко опустился перед ней на колени. Его руки нежно прикоснулись к ее бедрам и начали приподнимать платье. Закрыв глаза, герцогиня отдалась наслаждению, которое ей доставлял этот замечательный юноша. Внизу живота у Латаны проступало красноватое изображение заклинания Огнишара, одного из двух, еще было и лечение, которое восприняло после инициации ее тела. Именно по этому рисунку вверх-вниз сейчас двигался лоб раба. «Спасибо, малыш», глубоко вздохнув, герцогиня Пиланская погладила слугу по кудрям. «Вставай», она прошла к секретеру, достала из стоявшего там сундучка серебряную монету в 3 ритала и протянула ее Эфу. «Ты мне до вечера будешь не нужен. Сходи отдохни в город. Только, смотри, сильно не напивайся», — пригрозила правительница, — «накажу. Ты меня знаешь», — и тут же вновь прикоснулась к нему, смягчая грубость своих слов, — «иди». Напоминать рабу, что по возвращении из города ему обязательно нужно посетить баню, герцогиня не стала. Парень был ко всему еще и умный, и чистоплотный, настоящая находка. Спасибо подруге Фимиле. Эфу она скоро даст свободу, так Латана решила, и даже подыщет ему подходящую пару в жены, да хоть ту же Винцу, служанку из свободных горожанок, приличную и достаточно сообразительную, чтобы закрывать глаза на то, кому еще доставляет удовольствие ее супруг.